Князь, заметив его глубокую грусть, сказал ему по дороге в Страсбург: любезный друг, уж вы не проигрались ли или не влюбились ли в какую-нибудь актрису?» Русские копируют французские нравы, впрочем, с опозданием на 50 лет. Они еще теперь увлекаются веком Людовика XV. Эти шутки насчет любви вызвали слезы на глазах Жульена. «Почему бы не посоветоваться мне с этим столь любезным человеком?» — подумал он вдруг. «Ну да, мой друг», — сказал он князю, — «вы застаете меня в Страсбурге безумно влюбленным и к тому же покинутым. Очаровательная женщина в одном из соседних городов выставила меня после 3 дней страстной любви, и эта перемена убивает меня». Он обрисовал князю поступки и характер Матильды под вымышленными именами. «Довольно», — сказал Куразов, — «не стоит продолжать. Чтобы внушить доверие к вашему исцелителю, я докончу за вас остальное. Муж этой молодой женщины страшно богат, и, вероятно, она принадлежит к самому знатному обществу. Она должна чем-то особенно гордиться». Жульен кивнул. У него не хватало мужества говорить. «Отлично», — продолжал князь. «Вот 3 довольно горькие пилюли, которые вы начнете принимать, не откладывая. Первое. Видеть ежедневно госпожу, как вы ее называете? Госпожа де Дюбуа». «Что за имя?» — сказал князь, покатываясь со смеху. «Впрочем, извините, оно для вас священно». «Значит, дело в том, чтобы видеться ежедневно с госпожой де Дюбуа. Не кажитесь ей холодным или обиженным. Помните великий принцип нашего века. Будьте противоположны тому, чего от вас ожидают. Кажитесь ей точно таким, каким вы были за неделю до того, как она удостоила вас своей благосклонностью». «Ах! Тогда-то я был спокоен», — воскликнул Жульен с отчаянием. «Я воображал, что здесь играет роль жалость. Бабочка обжигается о свечку», — продолжал князь. «Сравнение старое, как мир. Во-первых, вы будете ежедневно ее видеть. Во-вторых, вы начнете ухаживать за одной из дам ее круга, но без всяких проявлений страсти, понимаете? Я не скрываю от вас. Ваша роль трудна, вы играете комедию. Если догадаются, что вы ее играете, вы пропали. Она так умна. А я так глуп. Я пропал», — сказал Жульен грустно. «Нет, вы только более влюблены, чем я полагал. Госпожа де Дюбуа чрезвычайно занята собою, как все женщины, которым небо послало или слишком знатное происхождение, или слишком большое состояние. Она сосредоточивается на себе, вместо того, чтобы сосредоточиться на вас. Следовательно, она вас не знает. Во время этих приступов любви, когда она отдалась вам, она видела в вас героя своих грез, а не то, что вы есть в самом деле. Но к черту! Это ведь все азбучная истина, мой дорогой Сорель. Разве вы школьник? Зайдем-ка в этот магазин. Вот очаровательный черный галстух. Он точно работает Джона Андерсона из Лондона. Сделайте мне одолжение. Возьмите его и бросьте эту гнусную черную веревку, которую у вас на шее». «Ах, да», — продолжал князь, выходя из магазина первого страсбургского галантерейщика. «Из кого состоит общество мадам де Дюбуа?» «Боже, что за фамилия? Не сердитесь, мой милый Сорель, это сильнее меня. За кем же вы начнете ухаживать?» «За одной страшной ханжой, дочерью чулочного фабриканта, страшно богатого. У нее чудесные глаза, они мне безумно нравятся. Без сомнения, она занимает особое место в городе, но среди своего величия она краснеет и теряется, когда при ней говорят о торговле и лавках. К несчастью, ее отец был одним из самых известных купцов в Страсбурге. Итак, если заговорят о промышленности, — сказал князь со смехом, — вы уверены, что ваша красавица станет думать о себе, а не о вас? Эта черта прелестна и очень полезна. Она помешает вам забыться, любуясь ее прекрасными глазами. Успех обеспечен». Жульен подумал о госпоже де Фервак, часто посещавшей особняк де ла Моля. Это была красивая иностранка, вышедшая замуж за маршала де Фервака за год до его смерти. По-видимому, Целью ее жизни было заставить забыть, что она дочь промышленника, и чтобы обратить на себя внимание хоть чем-нибудь в Париже, она напустила на себя добродетель. Жульен искренне восхищался князем, чего бы он ни дал, чтобы обладать его насмешливостью. Разговор между двумя друзьями длился бесконечно. Куразов был в восхищении. Никогда еще ни один француз не слушал его так долго. «Не так, я дошел, наконец, до того, — говорил себе князь в восторге, — что меня слушают, когда я читаю моим учителям наставления». «Мы с вами условились, — говорил он Жульену десятый раз, — ни тени страсти, когда вы будете говорить с молодой красавицей, дочерью чулочного торговца, в присутствии госпожи де Дюбуа. Напротив, в письмах выражайте самую пламенную страсть». Читать хорошо написанное любовное письмо — высочайшее наслаждение для ханжи. Это для нее минута передышки. Здесь она не играет комедию. Она слушает свое сердце, и так пишите по два письма в день. «Никогда! Никогда!» — воскликнул Жульен в отчаянии. «Я скорее готов дать себя истолочь в ступке, чем сочинить три фразы. Я превратился в труп, мой милый. Ничего путного не ждите от меня. Предоставьте мне умереть на краю дороги». «А кто вам говорит о сочинении фраз?» «В моем дорожном несессере находится 6 томов образцовых любовных писем. Здесь есть на всякий женский нрав и для самых высоких добродетелей. Разве Калиски не ухаживал в Ричмонд-террасе, знаете, в 3 ли от Лондона, за самой хорошенькой квакершей в Англии?» Жульен чувствовал себя менее несчастным, когда он в 2 часа ночи простился с своим другом. На следующий день князь позвал переписчика. 2 дня спустя Жульен обладал 53 любовными письмами, тщательно пронумерованными и предназначавшимися для самой суровой и мрачной добродетели. 54-го письма нет, — сказал князь, — ибо Калисского выставили. Но не все ли вам равно, если дочь чулочного фабриканта прогонит вас, раз вы хотите подействовать только на сердце госпожи де Дюбуа? Друзья ежедневно катались верхом. Князь был в восторге от Жульена. Не зная, чем выразить ему свою внезапную симпатию, он в конце концов предложил ему посватать одну из своих кузин, богатую московскую наследницу. «Женившись, — прибавил он, — вы, благодаря моим связям и вашему ордену, через 2 года будете уже полковником». «Но ведь этот орден, пожалуй, он мне не Наполеоном, — сказал Жульен. «Что ж такое? — возразил князь. — Разве не Наполеон создал его? Он еще считается первым орденом в Европе». Жульен чуть не согласился на его предложение, но он должен был еще вернуться к знатной особе. Расставаясь с Каразовым, он обещал ему писать. Получив ответ на секретную ноту, он поспешно направился в Париж. Пробыв в одиночестве 2 дня, он понял, что оставить Францию и Матильду казалось бы ему горше смерти. «Я не женюсь на миллионах, которые мне предлагает Куразов», — сказал он себе, — «но послушаюсь его советов. В конце концов, искусство обольщать — его ремесло. С 15 лет он занимается исключительно этим». Теперь ему 30. Нельзя назвать его глупым. Он хитер и пронырлив. Энтузиазм, поэзия несовместимы с его характером. Это настоящий прокурор, тем более он не должен ошибаться. Итак, решено. Я начну ухаживать за госпожой де Фервак. Быть может, она надоест мне очень скоро, но я буду смотреть в ее прекрасные глаза, столь напоминающие мне те, которые меня любили больше всего на свете. Она иностранка. Мне придется наблюдать новый нрав. Я безумец. Я гублю себя. Я должен следовать советам друга, а не полагаться на самого себя».